Глава 12. Варя. И снова этот чертов будильник. Я его ненавижу. И все, что связано с пробуждением в такую рань. Если Варя встала с плохим настроением, и к этому ужасу еще добавится подъем не с той ноги, то это будет настоящая катастрофа. А этого допустить нельзя. Поэтому, поднявшись с постели, я какое-то время просто думаю, с какой ноги встать. Вот действительно докатилась. Что ж, поход рассчитан на целые сутки по времени. Значит, завтра я вернусь, в лучшем случае, к обеду. Нужно бы все тщательно перепроверить перед выходом из дома. А в особенности проверить, закрыты ли краны. А то с моим везением и рассеянностью мне сейчас только затопить соседей не хватало. После душа я первым делом начинаю собирать сумку, в которую попадают спортивный костюм, теплая кофта, теплые носки. Тут же готовлю резиновые сапоги, а для поездки готовлю джинсы, футболку, кроссовки и джинсовку с кепкой. Вспомнив про живность, что может подпортить отдых, в сумку кидаю несколько видов репеллентов. Палатку и спальный мешок обещала захватить Оля. Девушка тоже вызвалась сопровождать нас в походе в качестве моего помощника. Вообще не представляю, что бы я делала без поддержки своей новой знакомой, болтушки Ольги. Даже план самого мероприятия, неопытная, я свалила на ее плечи. Хотя новая подруга и не протестовала, уверяя, что для нее это радость. Спустя несколько часов сборов и встречи с Олей, которая приехала за мной на своей маленькой красной машинке, мы отправились на озеро, к месту, где предполагалось разбить лагерь. Все нужные продукты закупили по дороге, а основным провиантом нас снабдили в школе. Ну и накануне было разделение между родителями учеников, и каждый четко знает, что должен привезти с собой. В общем, все готово и отлажено, кажется, лучше некуда, но внутри все равно от чего-то гулял мандраж. «Ты волнуешься?» — улыбается Оля, и не спрашивая, а утверждая. «Неужели это так сильно заметно?» «Конечно, даже не собираюсь отпираться. Это жутко до дрожи в коленях. Я никогда не выезжала на такие мероприятия, а тут еще и дети, еще и их родители. Хорошо, что с нами едет еще пара преподавателей, хоть и со своими детьми». Откидываюсь на спинку кресла и пытаюсь успокоить себя хотя бы мысленно. В самом деле, это обычный поход. Что может пойти не так? «Перестань трястись, я рядом». «Ага, а еще Ксения, которая то и дело косо на меня поглядывает. Будто я ей дорогу не то что перешла, а перебежала. Еще и туда-обратно с пустыми ведрами наперевес». Выдаю волнительную тираду, на что Оля заливисто смеется. «Будет весело», — улыбается девушка. «Если бы я знала, как она будет права, и это весело, я долго не смогу забыть». Оставшуюся часть дороги Оля вовлекает меня в непринужденную беседу, и волнение немного оседает. Подъезжая к назначенному месту, замечаем несколько машин, знакомимся с родителями и советуемся, что где лучше разместить, начиная с полевой кухни и заканчивая местом перед костром для посиделок, которое понадобится большое и просторное, так как нас насчитывается здесь около 25 человек, если не считать троих учителей. Компания обещает быть шумной, но, надеюсь, приятной. По крайней мере, все родители — открытые к диалогу люди, каждый со своими заморочками, но неизменно уважительным взглядом и доброжелательной улыбкой. Определившись с местом расположения лагеря, устанавливаем палатки. Время бежит незаметно, и я, сама того не замечая, понимаю, как мне здесь нравится. Погода определенно задалась, и солнышко достаточно хорошо пригревает. И я понимаю, что многие из родителей не совсем по погоде одеты, и уже кто-то начинает переодеваться в более легкие вещи. А вот я об этом что-то не подумала. И легкие джинсовые шорты сегодня утром проигнорировала. Зря. Очень. Сейчас бы погреть косточки на солнышке, а не париться в джинсе. После разбивки лагеря дети кучкуются вместе, и мы с Олей подкидываем им занятную игру, вызывая общее оживление и гогот ребятни. Удивительно, но даже некоторые родители присоединяются. Наблюдая за вознёй детворы, играющей в соловья-разбойника, чувствую, что на меня смотрят. Оглядываюсь и замечаю опоздавших. Ася, как всегда, стоит смурнее тучи, а рядом с ней мужчина, видимо, отец, тот самый Владислав. Отчего-то его голос и имя я запомнила лучше родителей других деток. И этот Владислав смотрит на меня так внимательно, что по спине пробегает холодок и тут же слегка кидает в жар. А пока я иду к вновь прибывшим, чтобы поприветствовать и позвать Асю играть с детьми, мужчина следит, кажется, за каждым моим шагом. «Привет, Ася!» — обращаюсь к своей ученице. «Здрасте!» — бросает мне, недовольно отворачивая моську. Ну, собственно, другого варианта и не ожидала. Здороваюсь и представляюсь ее отцу, стараюсь быть вежливой, хоть голос, кажется, немного дрожит, а он все еще продолжает странно на меня смотреть. Это нервирует. И тут же появляется желание поправить волосы и посмотреться в зеркало, а все ли у меня в порядке с внешним видом. На мужчине джинсы и, по-видимому, легкая кофта, его волосы взъерошены, словно он их все время поправляет. Красивые черты лица. Его нельзя назвать смазливым или приторно-сладким, как того же Дениса. Нет, совсем нет. Владислав из того типа мужчин, которых отличает грубая мужская красота. Немного хмурые брови и мягкие линии скул, которые прикрывает светлая щетина, легкий прищур глаз, цвет которых я еще не разобрала, прямой нос, губы. Так, стоп, Варя, ты не должна так разглядывать родителя своей ученицы. «Здравствуйте, Варвара!» Наконец-то отмирает мужчина и пожимает ладонь, которую протянула для приветствия, сама не знаю зачем. И неожиданно для себя ощущаю, как он проводит большим пальцем по запястью, отчего по коже пробегают мурашки, и я тут же выдергиваю свою ладонь, ощущая, как и без того пунцовые щеки еще больше начинают гореть. «Рад наконец-то с вами познакомиться», — говорит как-то загадочно, словно имеет под этим скрытый смысл. «Взаимно». «Очень рада, что вы сегодня здесь. У нас по плану много игр, а вечером пионерский костер. Обращаюсь к Асе, которая явно решила меня не замечать. «Ася!» — тут же одергивает ее отец. «Замечательно!» — бубнит девчушка и направляется к вещам. «Я за вас рада!» — прилетает уже вдогонку, что задевает. «Я ведь ничего плохого ей не сделала». И, видимо, моя реакция слишком отчетливо написана на лице, потому что отец ребенка говорит: «Простите, Варвара», — мужчина запускает пятерню в волосы, — «это на самом деле отличная идея с выездом за город». Натягиваю улыбку, понимая, что даже с родителем у Аси не все просто, и, кивнув, покидаю эту парочку. Я не могу сказать, в какой момент перестала совершенно следить за временем. Утренняя встреча с Асей немного подпортила общее впечатление от дня, но, вернувшись к классу и вклинившись в игру с детьми и их родителями, я быстро сбрасываю груз плохого настроения. Казаки-разбойники, футбол, волейбол, бадминтон — у нас масса вариантов, и дети не устают то и дело придумывать все новые и новые игры. День пролетает незаметно, и когда начинает вечереть, класс разбредается по палаткам, чтобы сменить шорты на спортивные костюмы. За этим же отправляюсь к нашей с Олей палатке и я. «Варвара Дмитриевна, ваш мяч!» — подбегает ко мне один из учеников. Обычно тихий и незаметный в классе лидеров, Толя сегодня на удивление отлично вписался в общую атмосферу, явно почувствовав себя уверенней. «Спасибо, Толь!» — забираю мяч из рук мальчишки и хлопаю по худому плечику. «Давай тоже переодевайся, а то скоро похолодает». «А я закаленный, гордо задирает голову мальчишка. «Я не мерзну. «Отлично!» Подмигиваю, и ребенок убегает к ждущей его с вещами матери, с которой мы переглядываемся и улыбаемся. 2 недели — это ничтожно мало, чтобы выучить всех деток, их привычки и пристрастия, их характеры и поведение. Но мне хватило, чтобы понять, что большая часть моего класса А — лидеры по своей натуре. Это и не мудрено, родители — влиятельные люди, имеющие определенный вес и власть. А есть такие, как Толя, скромные, тихие и добрые. И было приятно увидеть, что сегодня весь класс был единым целым. Здесь не было разделения на кучки и группки. Играли все, бегали все и смеялись тоже все. Ну, кроме одной — Ася. Иду к себе и замечаю маленькую вредину с хвостиками, сидящую чуть поодаль под деревом и со злостью дергающую траву. Быстро накидываю поверх футболки толстовку, решив, что переоденусь потом, и иду к девчушке, что упрямо игнорирует и меня, и весь класс весь день. Ее отец, кстати, не в пример дочери, очень общительный и открытый человек. и сейчас вместе с другими мужчинами нашей компании занят приготовлением мяса. Мамы детей нарезают салаты. Оля строит класс, предлагая устроить чтение сказки из школьной программы, а Ксения куда-то запропастилась. «Привет», — подхожу к скучающей Асе. Она бросает взгляд на меня из-под лобья и молчит. «Я присяду», — делаю еще попытку, но так и не дождавшись ответа, сажусь без разрешения. Ася демонстративно чуть двигается от меня и продолжает свое дело — рвать пожелтевшие одуванчики. «Ты почему здесь сидишь?» Прячу руки в карманы толстовки и, подняв взгляд, вижу наблюдающего за нами отца девчушки. Всего мгновение, когда мы встречаемся взглядами, после чего Владислава отвлекают, и он отворачивается. «Какая вам разница?» — наконец-то выдает Ася недовольно. «Хочу, вот и сижу». «Ты сегодня не играла с классом. Дурацкие игры». Вздыхаю, даже не представляя, с какой стороны к ней подступиться. «Ась!» — смотрю на надутые щечки и тоже срываю с земли травинку. «Давай поговорим». «Тишина. Почему ты на меня злишься?» «Потому что вы мне не нравитесь». Прямо в лоб. «Спасибо за честность». Киваю, и Ася удивленно смотрит на меня, видимо, не ожидая такой моей реакции. «И вы не будете меня ругать и жаловаться папе на то, что я сказала?» «А на что мне жаловаться?» — пожимаю плечами. «Человек не может нравиться всем. У меня тоже есть люди, которые мне неприятны, но я стараюсь этого не показывать». «Вот, кстати, одна из них проходит мимо», бросая на меня недовольный взгляд. «Варвара Дмитриевна, а вы не хотите помочь насобирать дров на костер?» Специально громко и специально противным елейным голоском кричит Ксения. «Хочу», — говорю, спокойно поднимаясь с места. Если она надеялась, что я буду дерзить и спорить в ответ, то просчиталась. «Может быть, вместе пойдем за дровами?» — предлагаю Асе, которая все еще задумчиво смотрит на меня. И мне кажется, всего на мгновение, что вот сейчас она согласится, но... «Нет, я не хочу», — бубнит себе под нос и отворачивается. «Ну что ж, ладно». А я думала, маленькая ледышка в её сердце немного оттаяла. А нет, придется топать в гордом одиночестве.